Вопрос 307. Учитывая разницу в сексуальной жизни мужчины и женщины, можно ли говорить об их равенстве? Встречаются два приятеля. «У меня несчастье. Жена ушла и ни копейки денег не оставила. Я еще более несчастлив. У меня жена ни копейки не оставляет, да еще и уходить не собирается». Из коллекции студенческого меридиана. Ни о каком равенстве между мужчиной и женщиной говорить не стоит. Наоборот, необходимо все время говорить о различиях в психологии, анатомии, восприятии друг друга. Женщина воспринимает мужчину как возможного спутника, друга. Мужчина видит в женщине в первую очередь источник наслаждения. Я допускаю между женщиной и мужчиной дружбу, которая способна облагораживать и того, и другого. Эта дружба поможет женщине понять характер мужчины, а мужчине – характер женщины. Не стремитесь свои отношения свести только к половым контактам. Стремитесь просто к хорошему, искреннему общению. Люди страдают от одиночества в 20, 30, 40, 50, 60 лет. Доброе слово мужчины для женщины, особенно когда она уже в возрасте, среднем, пожилом, всегда приятно. Но и мужчина хочет нравиться. В этом нет ничего плохого. Давайте говорить друг другу комплименты. Прекрасная фраза поэта Булата Акуджавы. Изучайте друг друга. Взаимные исповеди, дружеские советы, помощь в быту – все это укрепляет союз двоих. Хотя в основе такого союза не лежит сексуальность. Мало того, сексуальная близость ради любопытства, разрядки, эксперимента способна иногда испортить дружеские отношения. Если сохранять нежные отношения, пусть в подсознании и продиктованные сексуальным влечением, охраняя чистоту этих отношений в самом высоком значении этого слова, то можно дружить десятилетиями, и в результате вы подарите друг другу духовное наслаждение. При таком отношении друг к другу вам не грозит одиночество. Один анонимный посетитель интернета так увидел разницу между мужчиной и женщиной. Первое. Любовь – это болезнь, которая требует постельного режима. Второе. Диалектика – вечная борьба женского начала с мужским концом. Третье. Иногда женщина может заменить онанизм, но какое богатое воображение для этого нужно. Четвертое. Чем меньше женщину мы любим, тем больше руки устают. Пятое. Зачем мечтать о чем-то высоком, когда самое приятное – снизу? Шестое. Не все девушки одинаково полезны. Без комментариев. Седьмое. Материально озабочена, жильем озадачена, сексуально обеспечена. Сами девушки мне так пишут. Восьмое. Огонь любви горит ярче, если подбрасывать в него деньги, особенно доллары. Девятое. Самый простой способ заставить женщину раздвинуть ноги – это посадить ее себе на шею. С удовольствием посажу. Десятое. Стоит только небольшой части мужского организма подняться, как весь организм хочет с кем-нибудь прилечь. Одиннадцатое. Мужчины вообще очень застенчивы по своей природе. Например, когда они мочатся на улице, всегда отворачиваются к стене. 12. Секс я познал в 14 лет. Как жаль, что я был один. Это не про меня. 13. Ни одну женщину нельзя раздеть до конца. До конца раздеть можно только мужчину. Ага, в женщине всегда должна оставаться загадка. 14. По данным статистики, женщины в течение жизни съедают 4 килограмма губной помады. По тем же статистическим данным, мужчины съедают 6 килограммов той же губной помады. Я, наверное, где-то 3 или 5 съел уже. 15. Женщина хочет многого, но от одного мужчины. А мужчина хочет одного, но от многих женщин. 16. Когда мужчине плохо, он ищет женщину. Когда мужчине хорошо, он ищет еще одну. «Ищу женщину, но мне хорошо». 17. Женщина готова на все ради любви, даже заниматься любовью. Мужчина готов на все ради занятия любовью, даже любить. Приоритет. 18. Чем выше разрез на платье женщины, тем легче ей бежать от мужчины, но тем больше ему хочется бежать за ней. Чем глубже вырез на платье женщины, тем легче она дышит, но тяжелее мужчина. 19. Когда мужчина зевает, широко разинув рот, он показывает свою некультурность. Когда женщина зевает, широко разинув рот, она показывает свои возможности. 20. Проблемы у мужчины начинаются не тогда, когда женщина начинает раздеваться за его деньги, а тогда, когда начинает одеваться на них. Вы тоже это заметили? 21. Мужчина хочет, чтобы он был у нее первым, а женщина, чтобы она была у него последней. Я хочу всегда быть последним. 22. Девушка хочет сначала походить по ресторанам, чтобы понять, стоит ли ложиться к парню в постель. А парень хочет скорее положить девушку в постель, чтобы понять, стоит ли ее водить по ресторанам. Приглашу сначала в ресторан, честно.